Глава 24. Снова в церкви. Оставшись без Паши и его всезнающего прибора, Вера и Костя побрели по городу, куда глаза глядят. Глаза бабства не могли спокойно смотреть на храм Спаса на понтах, и поэтому он сразу свернул с соборной площади в ближайший переулок. Тут обнаружилось любопытное для жителей мегаполисов свойство Краснопыревска. Стоило отойти от центра всего на каких-нибудь 200 метров, и город приобретал совершенно деревенский вид. Вдоль улиц тянулись заросшие репейником глухие заборы, а за ними виднелись крыши одноэтажных домиков. «Настоящая Азия!» — ахала парижская княжна, обходя лужи. Впрочем, Маша Голубкова на этот раз была полностью солидарна своей героине. За пределы третьего московского транспортного кольца ей доводилось выбираться крайне редко. Как и парадная европейская часть города, по которой они прогулялись утром, азиатская часть тоже сохраняла следы недавних военных действий. Заборы были опутаны сверху спиралями колючей проволоки, иногда попадались железные шипы, пики и зацементированное битое стекло. Почти на каждых воротах была нарисована собака. Раззявив пасть в улыбке, она обращалась к прохожим с какой-нибудь остроумной репликой. «Я бегу от дома до ворот 2 секунды, а ты?» За воротами нежданных гостей поджидали настоящие собаки, подтверждавшие серьезность намерений своих нарисованных коллег дружным лаем. Княжна поеживалась от собачьего остроумия, и Кость решил ее успокоить. — Ты, Вера, не бойся, — сказал он. — Как же мне не бояться, если у меня нет специального собачьего электрошокера? — чуть не плача отвечала парижанка. — А если попадутся бродячие? А если бешеные? А вдруг в местный амбуланс не окажется нужной вакцины? — Вера, у тебя есть я тебя спасу. — Ты умеешь правильно позиционировать себя по отношению к бродячей собаке? А чё тут уметь? Главное, не дразнить и в глаза ей не смотреть. Если облает, то не убегать, не кричать, но при этом не заискивать и не бояться. Собака, она же как человек, но если совсем обнаглеет, кулаком в нос и все дела. — Ты настоящий терминатор! — восхитилась княжна. Костя гордо выпрямился. Дальше идти стало гораздо веселее. Вера принялась убеждать своего спутника, что они должны первыми отыскать вакхову траву. Утерев нос и четырежды брату, и особенно этому наглецу живому. — Мы ведь с тобой серьезные ученые, да? — спрашивала она. — А то! — отвечал разомлевший бабст. — А ради чего мы рецепт ищем? — Ради науки, ясен пень. — Вот. Мы хотим совершить открытие, а они зачем ищут? — Ради денег. А разве это хорошо? Деньги — это зло, — соглашался Костя, глядя на нее влюбленными глазами. При всем своем рационализме и прямодушии смотритель музея Менделеева в это утро не мог сдержать тайных, смутных, радостных и совершенно неразумных мыслей. Глядя на клетчатую рубашечку Веры, на ее голубенькие джинсы и в особенности на ее трогательную беззащитную русую косичку, Костя был готов не только порвать на части всех краснопыревских собак, не только вырыть из земли рецепт волшебного эликсира, не только принести Вере на подносе Нобелевку по химии, но и, может быть... Но тут он остановился. — Ты, старик, не спеши, — говорил он себе. — Брак — дело серьезное. Его мечтания были прерваны самым прозаическим образом. — Костя, ну долго мы так будем ходить? — услышал он капризный голосок. — Давай уже спрашивать народ. — Давай, — ответил очнувшийся бабство. — Вон человек идет. Впереди маячил пожилой мужчина с авоськой, в которой что-то нежно позвякивало. Шел он, сгорбившись, глубоко задумавшись и так неспешно, что, казалось, почти не двигался с места. — Извините, пожалуйста, — обратилась к нему Вера. Пенсионер вздрогнул и испуганно посмотрел на нее из-под кустистых бровей. — Вы не подскажете, где тут городской архив? — Чего? — переспросил тот, прикладывая руку к уху. — Мы ищем архив, — громко пояснил Бабст. — Ну, где документы городские лежат? — А, документы. А где им лежать? Где положено лежат? У гада в сейфе. — У какого гада? — У Мишки Лиходомова. У какого ж еще? Отношение местного населения к власти стало еще понятнее, однако архив от этого не приблизился. — А, может быть, вы знаете, где тут библиотека? Расслышав этот вопрос, старик вдруг распрямился, улыбнулся, и по его коричневому лицу побежали лучистые морщинки. — Была, — сказал он, как будто что-то припоминая. — Ей-богу, была. А как же? Вот как сейчас вижу. В школе, когда учился, ходил туда. — И где она? — А кто ж ее знает где? Раньше она в центре. На Буденного была возле бани, а потом при Кипяченом моей выселили куда-то. И баню выселили, а библиотека была хорошая, помню. О, как же! Ходил туда в 7 классе, Майнарида читал. Эх! Старик махнул рукой, снова сгорбился и двинулся дальше, позвякивая своей авоськой. — Да. — В этом годе сложно получить информацию, — сжав губы, сказала княжна. — Ничего, ничего, Веруня, не падай духом, — подбодрил ее Костя, — сейчас все узнаем. Они принялись расспрашивать всех подряд. Ситуация стала постепенно проясняться. Оказалось, что еще в 90-е годы все не приносившие прибыли культурно-просветительские учреждения были выселены куда-то на самую окраину города, и с тех пор в них никто не бывал. Молодые вообще не понимали слова «архив», а старики только руками разводили. Через час после начала импровизированного социологического опроса Вера совсем отчаялась, и даже радужное настроение Бабста стало сходить на нет. И тут вдруг блеснул свет в конце туннеля. Его пролила крошечная старушка в платочке. Про архив она ничего не знала, но на вопрос о библиотеке ответила сразу, не задумываясь: «А как же, знаю, я там молоко беру». Ответ был настолько абсурдным, что Костя не нашел ничего лучше, чем переспросить: «Какое молоко?» «Так ведь козье, от козы». «Где?» «Да в библиотеке. Вы, деточки, идите вдоль этого забора до угла, а потом через канаву сигайте и сразу сворачивайте на тропку. Убитая такая тропочка, не пропустите. Там все кусты и кусты, а вы все по тропке, и увидите старую церкву порушенную. Вот там и будет вам библиотека». Бабст внимательно посмотрел старушке в глаза. Явных признаков безумия в них не наблюдалось. Напротив, взгляд любительницы козьего молока отличался прямотой и ясностью. — Спасибо, бабушка! Следуя путем, указанным доброй волшебницей, Кости и Вера перепрыгнули через канаву, прошли лесом по хорошо утоптанной тропке, пробрались через гущу кустарника и вскоре вышли к ветхой, полуобвалившейся церкви. Впрочем, в этом заросшем доме уже трудно было узнать Божий храм. Штукатурка совсем слезла со стен, обнажив старые кирпичи. Колокольни и купол отсутствовали, крыша была покрыта проржавевшим железом, а на всех уступах первого и второго этажей росли небольшие деревца. Единственной новой вещью, сразу бросавшейся в глаза, была сияющая медная табличка, прикрепленная к фасаду. Николо-Ивановская церковь Конец XVII века. Здание разрушено в результате теракта, устроенного бандой Кипяченого в 1995 году. Костя только головой покачал. Ну и здрава не брехать! Неужели здесь может быть библиотека, изумилась княжна? И не только библиотека. Смотри! На дверях бывшего храма теснились аккуратно выведенные белой краской надписи. Городская библиотека, городской архив, общество охраны памятников, мемориальный музей, подпольная большевистская типография. И, значит, Кипяченый всех сюда сослал, догадался Костя. Он просто какой-то злодей. В сердцах сказала Вера. Хорошо, что его убили. Да уж, никто не пожалеет. Однако дело его, похоже, живет. Ну ладно, заходим. Костя перекрестился и распахнул дверь храма. В нос ударил какой-то странный запах. В нем чувствовался аромат свежего навоза, сена и мокрой шерсти. Но все перебивал очень хорошо знакомый работнику музея неистребимый запах книжной пыли. Искатели половой травы осторожно вошли в огромный полутемный зал. Все его стены от пола до потолка занимали книжные стеллажи, но книги стояли только на верхних полках, начиная примерно с человеческого роста. Ниже располагались сколоченные из досок загоны, из которых высовывали симпатичные ушастые морды самые настоящие козы. Слышалось испуганное бление. Алтарь и два предела были отгорожены фанерными перегородками. Справа от входа стоял старинный ручной печатный пресс. — Здравствуйте! — громко сказал Бабст. Эхо его голоса гулко прокатилось под сводами. В помещении сразу началось какое-то движение. Две фигуры стремглав кинулись в темные углы, а еще две упали на пол, как подкошены. Княжна взвизгнула и вцепилась в Бабста. Тот погладил ее по плечу, взял за руку и подошел к лежавшим на полу. Это были мужчины неопределенного возраста. Оба они лежали неподвижно, лицом в пол, положив руки на затылок. «Эй, друзья! Что с вами?» — спросил Костя, стараясь произносить слова как можно мягче. Один из мужчин медленно повернул голову. «Павел Николаевич, похоже, это не налет», — хрипло сказал он, обращаясь к своему товарищу. Тот продолжал лежать без движения, словно не слышал обращенных к нему слов. Первый медленно, с трудом встал и отряхнул брюки. — Павел Николаевич, я же вам говорю, это не налет, вставайте. Второй мужчина пошевелился, а затем присел на полу, надел очки и сразу схватился за сердце. — Послушайте, ну нельзя ж так людей пугать, — сердито сказал первый, помогая коллеге подняться. — Ведь так же можно инфаркт получить. — Нина Степановна, Сонечка, вылезайте, это не бандиты. Из углов показались две скромно одетые женщины. — Простите нас, пожалуйста, — сказала Вера. — Мы совсем не хотели вас напугать. Мы приезжие, по делу. — А, приезжие, ну тогда понятно. Просто сюда же никто не заходит, если, конечно, не считать налетчиков, а вы кричать с порога. Деятели культуры города Краснопырьевска столпились вокруг неожиданных посетителей и осматривали их детски любопытными глазами. Костя, в свою очередь, вглядывался в бледные лица незнакомцев. Больше всего они напоминали героев прочитанного в детстве рассказа Короленко «Дети подземелья». «Сергеев Николай Константинович, старший библиограф», представился тот мужчина, который поднялся с пола первым. «Костя Бабст, химик». — Вера Собакина из Парижа. — Из Парижа? Библиограф Сергеев был просто ошарашен. — Из Парижа. Василий Семенович, Дуся, идите все сюда, тут гости из Парижа. Со всех сторон стали подходить новые люди. Приезжих уже не просто осматривали, а пожирали глазами. Один заросший человек осторожно дотронулся до Костиного рюкзака, а маленькая девушка встала на цыпочки и потрогала Верину косичку. — Мы краеведы-любители, — объяснял тем временем Бабст. — Вот Верин прадедушка, известный химик Лев Собакин, часто бывал в вашем городе, и мы хотели бы узнать кое-что про... — А в Лувре вы были? — перебила его маленькая девушка. — А в Национальной библиотеке? А в Пантеоне? — Да-да, конечно, — испуганно ответила Вера. — Я все расскажу. Обитатели заброшенной церкви окружили пришельцев плотным кольцом. В них тыкали пальцами, их поглаживали и чуть не щипали. Похоже, для краснопырьевской интеллигенции живые иностранцы были чем-то вроде доказательств бытия Божия. И они, подобно святому Фоме, хотели окончательно удостовериться в произошедшем чуде. Вера закрыла лицо руками. — Товарищи, что здесь происходит? — раздался вдруг чей-то начальственный баритон. Толпа расступилась. К посетителям библиотеки направлялся важного вида высокий старик в мешковатом костюме с острыми лацканами и старых очках в костяной оправе, живой привет из советского прошлого. — Николай Иванович, это гости из Парижа, — дрожащим голосом объяснил ему Сергеев. — Вот как? Начальник остался совершенно спокоен и ничем не выдал своего удивления. — Тогда попрошу ко мне в кабинет. И он показал на перегородку, скрывавшую бывший алтарь. Обстановка кабинета директора городской библиотеки Николая Ивановича Семина, так представился невозмутимый руководитель, мало отличалась от убранства бывшей церкви. Вдоль стен здесь, как и везде, стояли высокие книжные стеллажи, но письменного стола не было, только два ветхих стула, узкая кушетка и большая стремянка посредине. Загонов для скота тоже не было, но книги все-таки располагались очень высоко на полках. Видимо, козы сюда иногда забредали. Книги на полках были распределены по рубрикам. Виднелись закладки. Общие вопросы. Животноводство, растениеводство, тепличное хозяйство. Особо выделялись золотые корешки ветеринарной энциклопедии и энциклопедии семян. Другие, менее ценные издания были свалены кучей в углу. — Присаживайтесь, — сказал хозяин необыкновенного кабинета. Гости сели, а Николай Иванович остался стоять. — У вас тут что, натуральное хозяйство? — спросил Костя, оглядывая полки сельскохозяйственной литературы. — Точно так, — не без гордости ответил директор. — Причем, заметьте, абсолютно самодостаточное. Мы уж 15 лет на полном самообеспечении. Не платит. Разумеется, не платит. Семин даже пожал плечами в ответ на такой странный вопрос. И как же вы? Осознав весь ужас ситуации, княжна осеклась и не смогла договорить до конца. Ничего. Спокойно, — ответил Николай Иванович. Всему научились постепенно. Зря говорят, что интеллигенция косорукая. Все она может, если жизнь заставит. Морковного чаю хотите? Спасибо. Костя никогда не отказывался попробовать новый для себя напиток. Ставя чайник на какой-то допотопный примус, Николай Иванович знакомил гостей с достижениями библиотеки. Успехи налицо! Отрывисто докладывал он. В прошлом году урожай картошки в приусадебном хозяйстве повысили на целых 17%. Освоили репу. Животноводство тоже на уровне. 8 коз. Ягные. — Какие? — не поняла княжна. — Стельные. Это для нас самое главное. Будут козлята, будет и мясо на будущий год. И в директорской манере говорить, и в его уверенных движениях чувствовался крепкий хозяйственник. Костя сразу проникся уважением к этому человеку. — Вас тут, я смотрю, даже письменного стола нет, — сказал он. — Присесть должно быть некогда. — Это точно. — Некогда. — Да и незачем. весь день на ногах, слежу за хозяйством. На мне 10 человек библиотекарей, да еще архивист, да и из охраны памятников трое осталось, и из типографии один. Кроме того, из города периодически заходят коллеги, всех подкармливаем. Николай Иванович выдал гостям по кружке кирпично-красного морковного чая. — С мятой, — кратко пояснил он, — и витаминов много, и для почек полезно. Кроме того, весьма питательно. В первые годы капитализма только им от голода и спасались. Бабст отхлебнул из своей кружки. Чай был сладковатый, густой, душистый и очень вкусный. Глядя на Костю, княжна тоже пригубила экзотический напиток. — А читатели к вам заходят? — спросила она. — В прошлом году записалось 7 человек, но в основном голодающие старушки приходят подкормиться. — Значит, книг больше никто не читает? — Конечно, нет. — Но как же так? А ваши сотрудники, они-то хоть читают? А вы представляете, какая у них жизнь? Коз надо накормить, помыть, подоить, а огород? А теплицы? Какие уж тут книжки? Нет, не читают. А я читаю. Вот «Разведение брюквы». Директор показал на книгу, лежавшую на стремянке. «Стараюсь, чтоб хозяйство развивалось строго по науке». «Но ведь вы же того... просветительское учреждение!» — не выдержал Костя. «Что ж, так всю жизнь не будете жить? Надо же делать что-нибудь!» «Просвещать массы уже поздно!» — строго и размеренно, словно читая лекцию, ответил Николай Иванович. «Россия миновала стадию культуры и вступила в стадию цивилизации. Поэтому главная задача интеллигенции — это выживание и самодостаточность. Вот в следующем году, думаю, взяться за починку дома». Гости промолчали. «А вы, собственно, по какому вопросу, товарищи?» — спросил директор. Костя представил свою спутницу, правнучку знаменитого ученого-энциклопедиста Льва Сергеевича Собакина. Он рассчитывал на немедленный отклик, однако директор только наморщил лоб, пытаясь что-то вспомнить, а потом покачал головой. «Нет, не слыхал про такого». «Ну, неважно», — ответил Костя. «Дело в том, что Лев Сергеевич очень интересовался историей Пыльевска конца 17 века, и, в частности, фигурой юродивого Вакха Волосатого». «А вот про этого слыхал», — кивнул директор. «Однако это не ко мне. Архив у нас отдельное учреждение». «А куда идти?» «Далеко идти не надо, все рядом. Спускайтесь вон туда, в подклет». И директор показал на дверь в стене. «Там он и сидит. Савельев Иван Иванович, директор и единственный сотрудник городского архива. Только вряд ли вы с ним договоритесь. Человек особенный». У Кости внутри все запело. Теперь цель была совсем близка. «Но мы попробуем», — сказал он. «Сейчас спустимся, только нашим надо позвонить». Он быстро набрал номер Савицкого и спросил, как дела. Выяснилось, что изгнанный из мэрии руководитель и пиар-директор экспедиции бродят по городу и безуспешно ищут библиотеку. Костя быстро объяснил дорогу и, предупредив, что в здании надо вести себя как можно тише и ничему не удивляться, выключил мобильник. «Морковный чай закончился. Спасибо, Николай Иванович. Не за что. Я не прощаюсь, еще встретимся. У нас сегодня посадка брюквы. Если что, найдете меня на заднем дворе у теплиц. Удачи вам, товарищи». «Спасибо».